Начинаем нашу программу. Отделение первое. Открывает первое отделение Петька Пара. Он сидел на балконе и плевал. И вдруг увидел на соседнем балконе Лёлишну. Закричал радостно. «Эй, ты, сирота, съела кошку без хвоста!» Он мяукал, потом гавкал, потом крикнул петухом. «Лёлька, Лёлька, пирбемолька, кошка-мошка, драндулет, мыло, сало и паркет!» «Не дразнись, пожалуйста», — попросила Лёлишна. «А мне делать нечего», — признался Петька. «Иди поспи», — посоветовала Лёлишна. Петька вернулся в комнату, прилег на диван, уснул. Бабушка, уходя на рынок, забыла взять ключ. Придя домой, она все руки отбила от дверь. Соседи выходили на помощь, тоже стучали. «Петю будет», — сказала Лёлишна дедушке, когда они вышли во двор посидеть на скамеечке. «Бедный ребенок», — сказал дедушка. «Они сломают дверь, а ему попадет». Выходил дедушка на улицу редко, так как ему было тяжело подниматься обратно, на пятый этаж. Несколько раз Лёлишна обращалась в дом управления с просьбой поменять квартиру. Но грозный домоуправляющий товарищ Сурков говорил одно и то же. «Разберемся!» Пока он разбирался, дедушка не имел возможности гулять каждый день. Вот об этом они с Лёлишной и разговаривали, когда к ним подошел высокий дяденька в голубом пиджаке с огромным чемоданом и спросил. «Где здесь 38-я квартира?» «Она во втором подъезде на пятом этаже», — ответила Лёлишна. «Но вам в нее не попасть». Петя уснул. «Если Петя уснет, — объяснил дедушка, — его и пушкой не разбудить. У него феноменальный сон». «А что мне делать? — спросил дяденька, присев на свой огромный чемодан. — Если я феноменально устал, а отдыхать мне негде». «А вы кто такой? — спросил дедушка. — Я дрессировщик, — раздалось в ответ, — укротитель львов, работаю в цирке Шпито». Дедушка с Лёлишной испуганно встали, словно перед ними был не укротитель, а лев. «Зовут меня, — дяденька встал, — Эдуард Иванович. Жить мне в вашем городе месяца три. На это время дирекция сняла мне комнату, 38-я квартира, в этом вот доме. Я только что с поезда устал, а тут...» Лёлишна сказала: «Ни разу в жизни не разговаривала с живым дрессировщиком». «Я тоже», — сказал дедушка и обиженно спросил: «А почему вам, Эдуард Иванович, обязательно жить у этого феноменального засоня?» «У нас две комнаты», — сказала Лёлишна, — «и одну мы спокойно можем отдать вам». «С большим удовольствием», — добавил дедушка, — «если, конечно, львов с собой приводить не будете». «Не стану», — весело пообещал Эдуард Иванович. «Согласен поселиться у вас. Но есть вопрос. Какие у вас характеры?» «У нее хороший», — кивнув на внучку, — ответил дедушка. — А у меня так себе, средний. — Терпимо, — укротитель опять улыбнулся. — Домой я прихожу довольно поздно, но зато в цирк вы сможете ходить бесплатно. И хоть каждый день. Вас это устраивает? Это очень устраивало Лёлюшку с дедушкой. Эх, если бы знал Петька, кого он проспал.